Паддингтон на аукционе. Однажды утром Паддингтон, как обычно, забежал к своему другу мистеру Круберу на послезавтрак, точнее, на чашку какао со свежей булочкой. Вы, конечно, помните, что у мистера Крубера была антикварная лавка, которая находилась совсем недалеко от дома Браунов. Паддингтон очень любил беседовать с мистером Крубером, а еще больше помогать в лавке. Вокруг рынка Портобелло было много разных магазинов и магазинчиков, но все они не шли ни в какое сравнение с лавкой мистера Крубера. Она напоминала пещеру Аладдина. На стенах висели старинные мечи и доспехи. Прямо на полу стояли блестящие медные котлы и кувшины, а вдоль стен громоздились картины, мебель и посуда. Чего только не продавалось у мистера Крубера, и часто люди специально приезжали издалека посоветоваться с ним насчет всяких древних диковин. А еще в лавке мистера Крубера имелась задняя комната, где грудами лежали старые книги. Их Паддингтон брал почитать, когда у него возникали трудности. Паддингтон считал, что это очень удобно, потому что в местной библиотеке не было специального отдела для медведей, а библиотекари всегда подозрительно косились на него, когда он заглядывал в окна. Паддингтон сидел в шезлонге, жевал булочку, прихлебывал какао и наблюдал за прохожими. Вдруг он обратил внимание, что витрина лавки сегодня почти пуста. «Ах, да», — сказал мистер Крубер, перехватив его взгляд. «Вчера выдался горячий денек, мистер Браун. Приехала большая компания американцев, и они скупили почти весь товар. Строго говоря, я так хорошо поторговал, что, пожалуй, придется сегодня пойти на аукцион и купить что-нибудь новенькое». «На аукцион?» – заинтересовался Паддингтон. «А что это такое?» Мистер Крубер попытался было объяснить. «Видите ли, мистер Браун, это такое место, где продают разные разности, а достаются они тому, кто назначит самую высокую цену. Впрочем, описать это очень трудно, легче показать». Он кашлянул и протер очки. Вы чем-нибудь заняты сегодня, мистер Браун? Если нет, я мог бы вам предложить сходить со мной. Увидите своими глазами». «Да, конечно, ура!» — закричал Паддингтон, разом оживившись. «Пойду с огромным удовольствием». Ведь хотя они и виделись почти каждое утро, днем мистер Крубер обычно бывал занят в лавке, и ему очень редко удавалось сходить куда-нибудь вместе. Тут в лавку вошел покупатель, и Паддингтон, пообещав вернуться после обеда, попрощался и побежал домой. За обедом он все рассказал миссис Бёрд. Сказала она сумрачно, «не завидую тому аукционисту, который попытается что-нибудь продать нашему Мишутке. Прогорит, как пить дать». «Но я не собираюсь ничего покупать», — возразил Паддингтон, протягивая лапу за второй порцией медовой ковришки. «Я просто хочу посмотреть». Однако миссис Бёрд заметила, что медвежонок все-таки прихватил с собой старый чемодан, в котором хранил все свои сбережения. «Не волнуйтесь, миссис Бёрд», — успокоил ее Паддингтон и помахал на прощание лапой. «Это так, на всякий пожарный случай. Надеюсь, он не притащит домой мебельный гарнитур», — проворчала миссис Бёрд, запирая дверь. «А если и притащит, придется поставить его в саду». И вот, наконец-то, Паддингтон попал в аукционный зал. Мистер Крубер надел по такому случаю самый лучший костюм. Стоило им только войти, как они очутились в центре внимания. Мистер Крубер купил два каталога и протолкался поближе к помосту, чтобы Паддингтону было лучше видно. По дороге он представлял медвежонка своим знакомым, называя его «Мистер Паддингтон Браун, мой юный друг, медведь из дремучего Перу, который интересуется старинными вещами». Паддингтону то и дело пожимали лапу и шепотом говорили: «Очень приятно познакомиться». Паддингтон совсем не так представлял себе аукцион. Зал оказался похожим на большой антикварный магазин, набитый посудой и серебром. В центре тесной кучи стояли люди, не сводя глаз с возвышения, на котором какой-то дяденька размахивал молотком. «Это аукционист», — указал на него мистер Крубер. «На него и надо смотреть. Он тут самый главный». Паддингтон вежливо приподнял шляпу, приветствуя аукциониста. Потом уселся на чемодан и принялся осматриваться. Уже через минуту он понял, что аукцион — место замечательное. Какие приветливые тут оказались люди! Представьте, едва он устроился, как дяденька на другом конце зала помахал ему рукой. Паддингтон встал, приподнял шляпу и весело замахал в ответ. Но едва он сел, дяденька снова принялся махать. Паддингтон, медведь вежливый, встал и махнул еще раз. Тогда, к его огромному удивлению, дяденька перестал махать и уставился на него во все глаза. Паддингтон ответил суровым взглядом, потом уселся поудобнее и повернулся к аукционисту, который опять что-то делал с молотком. «Раз... два!» — выкрикнул аукционист, ударяя по столу. «Три! Продано! Продано джентльмену-медведю в шляпе за 2 фунта 10 шиллингов!» «Вот так-так!» — растерянно протянул мистер Крубер. «Боюсь, мистер Браун, вы случайно купили набор плотницких инструментов». «Что?» От удивления Паддингтон чуть не свалился с чемодана. «Я купил набор плотницких инструментов». «Побыстрее!» — строго сказал аукционист. «Вы всех задерживаете, платите в кассу». «Набор инструментов!» Паддингтон вскочил и негодующе замахал обеими лапами. «Но я ведь даже ничего не говорил!» Мистер Крубер ужасно смутился. «Боюсь, это я во всем виноват, мистер Браун», — сказал он. «Надо было вам заранее объяснить, что такое аукцион. Так что уж придется мне в наказание заплатить за эти инструменты». «Видите ли», — продолжал он, вернувшись от кассы, «на аукционе надо вести себя очень осторожно». И мистер Крубер принялся объяснять, что после того, как аукционист выставляет вещь на продажу, начинается торг, и достается она тому, кто предложит самую высокую цену.